Итоги операции. 10-я армия и 1-й гвардейский кавалерийский корпус с 20 декабря по 5 января, то есть за 17 дней наступления, прошли около 130-140 километров. Это дает нам средний темп продвижения – 8 километров в сутки. В условиях зимы и борьбы за укрепленные противником населенные пункты, в том числе Каменный Белев, это очень высокий темп продвижения. Левофланговой 10-й армии Западного фронта удалось форсировать Аку и продвинуться в западном направлении, значительно расширив закрытый лишь слабыми силами разрыв между смежными флангами 2-й танковой и 4-й армиями. Одновременно прозвучал первый тревожный сигнал. На фронт начали прибывать свежие немецкие соединения, с помощью которых командование группы армий «Центр» рассчитывало переломить ситуацию в свою пользу.